Глава 17. Демоны темного рая. «Дядь, а дядь?» «Чего тебе, пацан?» – в который раз ответил Тук. Малолетний стражник почему-то принял его за старшего или, как минимум, за очень авторитетного. «А вы вправду с Наком-вешателем ходили?» «Это еще кто с кем или за кем ходил?» – буркнул Тук, плохо представляя, как иначе на такое отвечать. «Я вас сразу узнал по горбу. Не так много вот их горбатых. Я, если честно, только Кутия и знаю. Видеть доводилось, но он, говорят, утонул, когда схлестнулись в проливах с имперцем. Наверное, застежку кирасы заело. А зачем вам баллисты?» «Чтобы стрелять». «Так ведь их на корабле можно оставлять». «На корабле всякое бывает, в том числе и мутное. А ну как своруют». «Так корабль ваш на берегу остался? Не дошли? Течь открылась». «Вроде того». «Слишком много вас для одного корабля. 3 галеры надо, никак не меньше. Неужто все сразу потекли?» «Ага». «Честно?» «Клянусь девичьей честью твоей прабабки. До чего пристал?» Я, краем уха прислушиваясь к беседе, основное внимание обращал на обстановку. Здесь было на что поглядеть. Не знаю, есть ли вообще в этом городе обычные дома, где принято жить у нормальных людей. Ни одного пока что без веселых вывесок не заметил. Причем текст на всех без исключения вывесках отсутствовал. Скорее всего, ввиду поголовной неграмотности потребителей услуг. А о специализации заведений говорили бездарно намалеванные картинки. Они, надо признать, были понятны даже клиническим идиотам. Чаще всего встречались выполненные на все лады изображения посуды, заполненной пивом или чем-нибудь не пенящимся, но очень сомневаюсь, что лимонадом. Чуть реже попадались полуодетые или даже вовсе голые красотки с гипертрофированными, ярко накрашенными губами, растянутыми в недвусмысленной улыбке. Иногда их заменяли пухлые мальчики или даже особо непонятные. Игральные кубики раскачивались над входами в местное казино. Пару раз видел портреты мужчин с отсутствующим взглядом и чем-то похожим на курительные трубки в губах. У входа в такие места штабелями лежали люди, лица у них были копии нарисованных на вывесках. Изо всех углов к нашей процессии почти непрерывным потоком выскакивали женщины, в чьей профессиональной принадлежности было невозможно усомниться. Целью их атак было отбитие хотя бы одного воина от наших стройных рядов с целью затаскивания добычи в порочные глубины этого рассадника разврата. Нам стоило немалых трудов отбиваться от этих порочных особ, а уж шум стоял такой, что небось на железном мысе слышали. Ругались эти дамочки столь виртуозно, что оба наших боцмана краснели от стыда за свою скромность. По силе криков равных им тоже не было. Зеленый, спрятанный под плащом, вздыхал от зависти, стараясь запомнить все до последнего слова, но, похоже, не справлялся. Слишком уж широк поток новой информации. Хуже всего приходилось, когда атаки предпринимали не распутные женщины, а существа мужского пола, но той же профессии. Мои воины, не избалованные, доведенные до идиотизма идеи свободы цивилизованного общества, шарахались от таких красавиц будто от чумы, предпочитая с боем прорываться через орду погони, чем терпеть прижимающихся особей альтернативной ориентации. Несколько раз к авангарду колонны выходили личности, сказать про которых пьян – это значило обозвать слона тушканчиком. От них следовали неоднократные предложения выпить, пару раз нас принимали за каких-то давних приятелей. Столько же раз просили угостить в долг славных воинов, которым грозит неминуемая гибель от затянувшегося похмелья. Одному попрошайке старший стражник даже в глаз двинул, уж очень приставучим оказался. И абсолютно всем было безразлично, почему по городу продвигается отряд вооруженных до зубов людей, никого из которых здесь никто раньше не видел. Наши баллисты только у малыша-стражника вызывали вопросы, остальным было глубоко безразлично. Думаю, сумея завести свой танк и примчись сюда на нем, вряд ли реакция серьезно отличалась бы от нынешней. Шлюхи бы лезли на броню, кандидаты в собутыльники бросались под гусеницы, а попрошайки настойчиво стучали в люк механика-водителя. «Сэр Страж», – тихо обратился Тук. «Что?» «Там бабенка справа выскочила и сиськи показала. Вы это видели?» «Да я за всю жизнь столько этого добра не видел, сколько здесь за 5 минут». «Сэр Страж, так она потом подол задрала, а там...» «Мужик это оказался, сэр Страж. Как такое вообще может быть?» «Тук, ты разве сам не видишь, куда мы попали? Здесь все может быть. Меньше смотри, крепче спать будешь». В подтверждение моих слов тут же подскочил очередной зазывало, затараторил с невероятной скоростью. «Господа, не проходите мимо, что угодно, есть абсолютно все. Хотите самых развратных женщин мира, полных бесстыдниц, или хотите бесстыдниц престарелых, повидавших абсолютно все, умеющих то, чего никто кроме них не умеет, и угадывающих даже невысказанные желания. Они откроют для вас неизведанное, такого опыта, как у них, нет ни у кого. Куда же вы? Но остановитесь хоть на миг. А, понимаю, вам больше по душе скромность и чистота юности. Есть молоденькие женщины, только-только познакомившиеся с развратом. Есть девственницы из рабских бараков, покорные и послушные. Есть девственницы дерзкие, взятые у степняков. Они подороже, ведь нет ничего приятнее для мужчины, чем усмирение этих диких кошечек. Но не проходите мимо. Вам чистоты юности недостаточно? Так посмотрите, что у нас есть для самых изысканных гостей». Зазывало указал на женщину, прижимающуюся к стене. Та, растянув в омерзительной улыбке густо накрашенный рот, откинула полу плаща, продемонстрировав укрытую под ней девочку лет 6. Лицо той было столь же густо размалевано, а глаза потухшие, будто у древней статуи. «Видели?» – продолжал надрываться зазывала. «От младенцев до тех, кто одной ногой в могиле стоит, причем любого пола. У нас есть все, даже о чем вы мечтать не смеете. Это Аль-Лаба, здесь нет запретов, а я ваш верный слуга во всем, что касается любых удовольствий. Здесь можно абсолютно все. Да сами посмотрите, нет ничего недоступного». Но я видел лишь одно. Вот штучка с тихим, на грани слышимости звоном, выбрасывает серебряный, чуть изогнутый клинок, по остроте превосходящий самую качественную бритву. Вот лезвие устремляется вперед, скользь прикасается к шее, отступает с ленивой грацией, будто кошка, отворачивающаяся от опустошенной миски. Она сделала свое дело, вылизав сметану до последней капли. Теперь остается с гордостью удалиться. А на коже остается тончайшая линия разреза. Вот эта линия набухает, превращаясь в темную полосу, и, наконец, извергает поток багровой жидкости. Скороговорка зазывалы захлебывается в крови, переходя в предсмертный хрип. Он, пошатнувшись, отходит на шаг, ноги становятся непослушными, заваливается на колени, а штучка, метнувшись в лицо мрази, в коротком выпаде с хрустом сокрушает чистокол грязных зубов, проворачивается во рту, превращая поганый язык в комок рубленого фарша. Что-то такое, видимо, отразилось в моих глазах, потому что зазывало как-то подозрительно быстро сник и даже не попытался приставать к воинам позади. Чудом выжил, скотина. Мне стоило немалых усилий сдержаться, не превратив видение в реальность. Нам очень нужно попасть в гавань без лишних проблем, начнем рубить всех встречных. Ничего, в гавани посмотрим. Я ни за что себя не прощу, если уйду из этого нечищенного сортира, не хлопнув дверью. Да и люди меня не поймут. Они хотели добычи или хотя бы подвигов, и глядя на все происходящее, многие рукояти оружия поглаживают. Я им, блин, такой подвиг устрою, что будут гордиться собой до последней секунды жизни. Гавань была отрезана от суши каменной стеной, единственные ворота оказались закрытыми. Из-за спины доносились отголоски пьяного смеха, шум перебранок, разудалых песен, женский визг, но здесь было темно и тихо, признаков жизни не наблюдалось. Что делать? Сооружать импровизированный таран или послать отряд лазутчиков, чтобы перебрались на другую сторону. Но все решилось иначе. Старший стражник требовательно постучал в ворота рукоятью кинжала. Подождал с минуту, постучал еще, при этом прокричав. «Кью, ты там что, совсем сдох, что ли? Если так, то зря. Очень уж не вовремя». После этого на левой створке ворот с ржавым скрежетом откинулась железная ставенка окошка, и оттуда высунулось лицо. Нет, все же морда. Или скорее даже харя. Не надо быть врачом-наркологом, чтобы по одному взгляду на эту переднюю часть человеческой головы вынести диагноз ее хозяину. Какой диагноз? Хронический алкоголизм в стадии агонии пациента. «Чё?» – скрипучим голосом изрекло тело. «Привет, пропойца!» – ответил на это стражник. «Хе, а сам-то кто?» «Ну, привет. Так чё?» «Ну, так это вот так, потому что оно самое...» На харе промелькнула бледная тень следов работы жалких остатков мыслительного аппарата, и запекшиеся губы растянулись в чахлой пародии на понимающую улыбку. «А? Ну так бы и то. Чё стоишь? Будто корни пустил. А чё, мне лежать, что ли? Открывай свой клоповник. Глотка пересохла, мочи уж нет терпеть. А это кто? Чё за народ какой-то непонятный? А, хрен их знает. Суши пришли. Не лень же им было. Надо бы оружие и доспехи сдать, вот и привел, раз все равно сюда шагать». «Да к кому сдавать, все в город ушли. А Макеляк в навозе спит, он это дело уважает, хоть в барабан по духам бей, все равно не подымется». «Так они чё, каждый день на ночь в город уходят?» «Не, вчера ещё ушли вечером и бродят до сих пор где-то. И не лень же им. Небось, ещё не ложились», – почти трезво сумел сообщить Кью. «Ты открывать будешь, или мы тут оба сейчас засохнем? Наливай давай, то есть отворяй!» Нельзя сказать, чтобы я всё понял из этого короткого диалога, но уяснил две важные вещи. Первое. Стражник нас сюда привёл не по доброте душевной или купившись на фляжку вина, а попутно. Очевидно, на сегодня у него была запланирована встреча с этим Кью, причём цель встречи не вызывала ни малейших сомнений. И второе. Нас он сюда сопроводил, как ни странно, выполняя свой долг. Похоже, и впрямь с оружием и доспехами по городу шататься не дозволялось, и всё это имущество мы должны были оставить в порту. Было и третье. Судя по Кью, с охраной порта дело обстоит так же неудовлетворительно, как и с защитой города. Худшую систему обороны было трудно вообразить, скорее даже невозможно. Распахнув ворота, Кью подтвердил мои предположения. «Вы это, ворота потом сами прикройте, когда оружие оставите». Я понятия не имел, где надо оставлять оружие, и не стал уточнять. Главным образом потому, что ничего оставлять не собирался. Кью в сопровождении старшего стражника поспешно скрылся в будке у ворот, и оттуда почти сразу раздался сдвоенный звук удара донцами кружек по дереву. В процессе планирования похода я много чего предполагал, но ожидать столь вопиющей беспечности врагов не мог. Первая часть моего гениального плана была выполнена. Гавань Аллабы захвачена, причем без единой капли крови. Пришла пора приступать ко второй. Повернувшись к младшему стражнику, я поинтересовался. «А где здесь корабли, готовые к отплытию, знаешь?» «А зачем вам?» – удивился мальчишка. «Затем, что мы их сейчас захватим. Если хочешь сохранить горло неперерезанным, то давай отвечай». «Да вы кто такие вообще?» – побледнел стражник. Зеленый, догадавшись, что сейчас начнется веселье и можно уже не скрываться, с недовольным кряхтением выбрался из-под плаща, устроился на плече, придирчиво оценив ущерб прическе, и невыносимо гнусным голосом, не оставляющим сомнений в лживости произносимого, ответил: «Мы добрые люди». Узрев попугая, стражник еще больше спал с лица, выронил копье и с суеверным ужасом констатировал: «Да у вас небесная птица, уж не страш ли вы?» «Он самый. Если хочешь жить, живее отвечай». «Что отвечать?» «Вот же сын 12 тупицы трех ослиц», – не выдержал Тук. «Где в этой тремя конями рваной гнойной гавани болтаются лоханки, на которых можно прямо сейчас убраться туда, где не воняет такими, как ты?» «А, так вот, дяденьки, на втором причале аж 4 галеры стоят, на них от и канается, и мутро через день уходить должны. Все, наверное, готово к отплытию. На третьем целых 5 галер, но 2 дальние только пришли, на время поставлены, а остальным в плавание через неделю примерно. Может, припасы и не загружены, но к походу готовы. Дальние тоже брать можно, ремонт им не нужен, но там уж точно пусто. С другими или худо, или вообще не могу знать, в каком они состоянии. 5 плюс 3 равно 8, а нам надо 6. Весьма удачно. Охрана на галерах есть? Есть, но только все в город ушли. Им это разрешают? Не знаю, наверное, нет, но разве кто-то будет слушаться? Воины послушны лишь в походе, а стоит им на берег ступить, и ничего делать их и не заставишь. Понятно. Пиратская вольница в худшем варианте. Вот так капитан Блад с кучкой измученных рабов захватил Синко Льягас, впоследствии ставший его непобедимой Арабеллой. А мы, эдакие наглецы, собираемся его переплюнуть, утащив чуть ли не из столицы темных сил целую эскадру боевых галер. Саед, вы слышали? Да. Сейчас же пошлю людей осмотреть корабли. Только побыстрее. Арисат, из каждой команды собери отряд в 30 человек и разворачивайте баллисты в сторону города. Отстреливаться будем? Затаенной радостью уточнил Бакаец. Хуже, ответил я. И гораздо громче, чтобы многие услышали и рассказали потом тем, кто стоит далеко. Отправим в пекло этот клоповник. Некоторые вояки не сдержались, вскинули оружие, кое-кто даже издал воинственный клич. Похоже, не я один против того, чтобы уйти отсюда без прощального концерта. «Эй, пацан, а что в тех складах хранят?» «Тот, который ближе к воротам, арсенальный. Туда складывают оружие и доспехи. Оттуда их забирают только перед отплытием. А остальные два?» «Дальний торговый, его клетушки купцы арендуют. А в том, что посредине, хранят привозимые для кораблей продукты и все остальное, что для похода нужно. За восточным молом отсюда не разглядеть, еще дровяной склад есть, только там не дрова, а корабельный лес для ремонта держат. Мелкий ремонт прямо в гавани выполняют, ну а если серьезный требуется, так галеру ведут прямиком к верфям. Сюда такие развалины даже не заходят». Тук, займись складами. Вынести все до крошки с первых двух. Купеческий тоже проверь, может, что полезное найдешь. И быстрее, нас тут 300, а демо в городе не 1000, еще и подкрепления могут позвать. До утра надо исчезнуть отсюда, и проверьте, что в караулке у башни делается. Может, у меня и не лучшие воины во вселенной, но медлительными их не назовешь. Уже через минуту я знал, что в караулке обнаружены два пьяных до небесной синевы стражника, которые продолжают накачивать себя дрянным вином, не обращая внимания на происходящее. К ним отнеслись как к старым знакомым, не стали убивать или хотя бы связывать, лишь подперли дверь. Склады быстро взламывали, их содержимое выносили, сваливая грудами у причала. Рядом выстроилось 6 отрядов по 30 бойцов в каждом. Подождав, когда выбранные бойцы соберутся, я поставил боевую задачу. Сейчас каждый возьмет по зажигательному снаряду для баллисты и факелу, после чего отойдете от порта на 3 квартала и, возвращаясь разными улицами, будете поджигать каждый дом. При попытке сопротивления убивайте всех, кто под руку подвернется, но сильно не увлекайтесь, просто жгите, не пропуская ни одного строения. Когда снаряды закончатся, отступайте к гавани. Все понятно? Исполнять. Я бы и сам с радостью кинулся в город, желательно тем путем, по которому сюда пришли. Очень уж не понравились несколько заведений, я бы для каждого не пожалел целого десятка зажигательных горшков. Но оставлять порт без командования не лучшая идея. Саеду и Арисату я, конечно, доверяю, но они натуры увлекающиеся, тем более что Матийца хронически тянет на пафосный суицид. Отряды поджигателей, грохоча железом, скрылись за воротами, а я, кусая губы от нетерпения, начал ждать видимых результатов их деятельности, не забывая совать нос во все, что происходит в порту. По палубам галер стучали подошвы десятков ног, корабли поспешно проверялись на пригодность к плаванию, на берегу тоже суеты хватало. Продолжался грабеж складов, пару судов, признанных годными, уже начали загружать трофеями. Младший стражник, привязавшийся ко мне будто хвостик, рискнул открыть рот. «Там возле дровяного склада есть еще рабский барак, может вам что-нибудь в нем нужно?» «Рабский барак?» «Туда выгружают живую добычу после набега, потом приходят сортировщики, они осматривают рабов, распределяют кого куда. Сейчас там мало пленников, но все равно хватает народа. Еще там есть еда для них, а вам же продовольствие нужно, верно?» «Верно. А ну-ка пойдем взглянем на этот барак». Мог бы и не смотреть. Похожую картину видел в подземелье на острове. Только там рабы были одеты в униформу, а здесь в грязное тряпье, не так давно бывшее повседневной одеждой. В чем захватили, в том и везли неделями, если не месяцами. Сортировщики уже поработали, разбив добычу на категории. В отдельных клетушках сидели взрослые мужчины, женщины, юноши и девушки, подростки и совсем мелкие дети. 1,5 сотни голов живого товара. Само собой, оставить я их здесь не мог. Раз уж есть возможность забрать этих несчастных, нельзя ее не использовать. Пусть придется немножко потесниться, но не беда. В конце концов, не так уж их и много. Это были еще не совсем окончательно смирившиеся с судьбой и, опознав во мне стража, с полуслова поняли, что их пришли освобождать. Проблем с рабами не возникло, некоторые даже сами помогали с погрузкой, сходу вникнув в ситуацию. А затем в городе вспыхнули огни первых пожаров. Из-за стены пламя рассмотреть не получалось, но было хорошо видно зарево. Почти сразу занялось в нескольких местах, видимо, отряды начали работать чуть ли не одновременно. Не прошло и 5 минут, как пламя начало полыхать почти сплошной стеной. Поднявшись на площадку караульной башни, я бросил лишь один взгляд на эту картину и понял, что преддверие поганого рая вот-вот превратится в сам ад. Здесь почти все постройки из дерева, а те, что каменные, с деревянными крышами, перекрытиями, полами. Есть где разгуляться хорошему огню. Чудо, что этот вертеп, где население делится на тех, кто пьян и тех, кто поет, до сих пор не сгорел дотла. Хотя откуда мне знать, может уже и не раз выгорал, но отстраивался вновь и вновь. Это хорошее гибнет быстро и безвозвратно, а грязь плохо смывается. Это не первый город в истории, преданный огню из-за пьяного ратозейства защитников, и не последний. Такой опыт, думаю, у демов есть. Издали доносились крики, в том числе и специфические, очень похожие на те, которые издают раненые. И ничего удивительного, ведь как бы ни были обитатели Аллабы погружены в свои порочные занятия, игнорировать действия банд поджигателей не могли. Но я верил, что моим ребятам ничего не грозит, ведь сам видел, что представляет собой здешнее население. Может, на море в доспехах, при оружии и под строгим командованием они и опасны, но сейчас это просто пьяный сброд. 30 воинов через толпу таких алкашей пройдет, не получив ни царапины. Так пускай орут и дохнут. Вскоре из переулка вынырнул первый отряд. «Ну как прошло?» – крикнул я им. «Хорошо прошло. За нами вся улица горит», – крикнул кто-то из толпы. «Сопротивление было?» «Да пытались кидаться некоторые, но только бестолку. Слышите, как орут? Это мы горшок кинули за дверь притона, где курят дурь поганую. Там этих курильщиков что блох на собаке, и ни один ходить не может. Ноги отнялись от дыма ядовитого». «Молодцы. Возвращайтесь в порт и помогайте готовить корабли». Последние отряды, возвращаясь, принесли дурные вести. Не так уж поголовно пьян и одурманен оказался город. Нашлись организаторы, сплотившие толпу. Даже сумели нанести ущерб, ранив пару бойцов. Противнику не хватало единого командования и хорошего оружия, и они пытались компенсировать это численностью. Раз начали организовываться, то прогресса уже не остановить. Вовремя вернулись поджигатели. Находиться на улицах становится опасно. Поставив на стены три последних отряда, я отправился к баллистам. Все шесть были изготовлены к стрельбе. Рядом с ноги на ногу переминались бойцы расчетов, поглядывая на меня с нешуточным терпением. Я оправдал их надежды. «Что? Скучно стоять? Начинайте бить по городу зажигательными. Сперва наводите на максимальную дистанцию в сторону южной окраины, куда еще наши не добрались, а потом видно будет». «Так не видно, куда летит снаряд». «Ну и что? Город большой. Дома стоят тесно, куда-нибудь обязательно попадете. Просто стреляйте как можно быстрее. Нам беречь снарядов не надо, так что постарайтесь успеть выпустить все. Оставьте десятка-два, подожжем оставшиеся корабли, когда будем уходить». «Так их можно хоть сейчас поджигать и превратить порт в сплошной костер? А каково самим тогда придется?» «Простите, сэр, страж, не подумал». Баллистам до полноценной артиллерии далеко, но с такими снарядами, имея дело против построек из горючих материалов, можно многого добиться. Аль-Лаба – город приличный лишь по местным меркам. Легким снарядом от порта можно почти до окраины добить, ведь кварталы растянулись вдоль побережья полосой, ширина которой редко превышала 4-5 сотен метров. Если вдоль нее возникнет линия новых пожаров, обитатели окажутся меж двух огней. Хотелось бы, чтобы все сгорели, пусть даже и ни в чем не виноватые. Гнойники принято выжигать каленым железом. Если при этом пострадает еще не сгнившая плоть, не страшно. Да и нет у меня возможности сортировать тех, кто окажется в раскаленной ловушке. Время перезарядки баллисты около полутора минут. С этой периодичностью в город начали летать горшки с зажигательной смесью. Не знаю, как здесь организована пожарная охрана и организована ли она вообще как-нибудь, но стоя на стене наблюдал все новые и новые очаги пожаров, возникающие в стороне от огненных дорог, оставленных нашими отрядами. Примерно через 40 минут после начала обстрела баллист осталась 5, шестая сломалась. В принципе, можно было прекращать обстрел. Очаги отдельных пожаров соединились по центру, несущие в огонь новые порции кислорода, усиливающие эффект тяги. Запылало гораздо веселее, даже без нашей помощи занимались все новые постройки от искр и каких-то тлеющих ошметков, летающих по небу, будто фантастические ночные птицы. Странно, но дыма при этом почти не было, и при таком освещении я легко мог рассмотреть окраины, где тоже все было очень плохо. Аль-Лаба пылала, и можно было не сомневаться, что, когда пламя уляжется, редкие уцелевшие постройки будут украшать сплошное попелище. Каждый воин считал своим долгом подняться на стену и бросить взгляд на почти сплошное море огня, чтобы запомнить и рассказать потом долгими зимними вечерами тем, кто такого никогда не видел и не увидит. А Саед так вообще каждые 5 минут бегал. Наверное, боялся пропустить подробности, которые потом, после героической смерти, придется докладывать предкам на небесах. Еще перед превращением отдельных пожаров в сплошной мегапожар, местные сумели организоваться настолько, что высыпали толпой к порту, намереваясь разобраться с баллистами. Но, наткнувшись на запертые ворота, остановились и после пары залпов из арбалетов и луков начали разбегаться, напрочь растеряв всю свою воинственность. Оружие было у единиц, большинство обзавелось разнообразным дрекольем. А так как военный опыт здесь умелся у многих, толпа прекрасно понимала, что против нас им даже в чистом поле мало что светит, а уж на такой прекрасной позиции и подавно. Мы отчалили в предрассветных сумерках, поймав отлив. Гавань ярко освещали разгорающиеся корабли, забрать которые у нас не хватало команд. За спиной уже не пылал, а густо дымил уничтоженный город. Такое впечатление, что в Аль-Лабе остались лишь 2 живых человека, стражники в караулке у ворот. Но состояние у них было таково, что они стадо чертей перед глазами не заметят, не то что пожара за дверью. Воины были довольны. Наяривая на веслах, горланили воинственные песни, смеялись, перешучивались. А чего им не радоваться? Повеселились на славу, к тому же без потерь. Взяли добычу в виде доспехов и оружия, за которую каждый получит долю после перерасчета на серебро. На суше я с этой традицией покончил, но в море сделал уступку, главным образом из-за матийцев. Краем глаза заметил неладное, обернулся, увидел, как младший стражник с деловым видом семенит по палубе, перетаскивая увесистую бухту каната. «Ты что здесь делаешь?» – изумился я. «Мне Горбатый разрешил остаться с вами». «Да что ты говоришь?» «И зачем же ты решил остаться? Так что мне в городе делать? Да его уже и нет-то города». «А семья твоя?» «Отца я не знаю, мать уже года два как в могиле. Зарезали ее, когда дурной болезнью наградила не того, кого можно награждать. А сам я не пойми, какой по счету ребенок. Того и гляди, подсунут неназываемым, выдав вместо своего. Кто защитит такого?» «Да никто. Давно бы ушел, но куда? Я не ленивый и не пьющий. На пьяниц насмотрелся, не хочу себе такой жизни. Что скажете, то и буду делать, без обмана и дури. Так что можно мне с вами или запретите? Не за борт же тебя теперь бросать. Оставайся, но смотри у меня, чтобы честно служил. Благодарствую, и не сомневайтесь, не вороватый я». Еще одно прибавление, причем сомнительное. «А, одним больше или меньше, какая теперь разница? Одних рабов взяли 150, а ведь не рассчитывал на такую прибавку. А сколько их сгинуло в городе, не успевших выбраться из огня?» Ну его. Прочь подобные мысли из головы. Это война, а на войне не только солдаты гибнут. Я и так сделал гораздо больше, чем мечтал. До сих пор не верю, что у нас все получилось. Теперь бы еще ноги унести отсюда.